Киллало, 998 год, Фоула. Перед тем, как заговорить, я набрала в грудь воздуха. «Спасибо». Мурха оглянулся, но, наверное, решил, что я обращаюсь к Броккану, и продолжил шагать по прибрежной тропинке, удаляясь от моего шатра. «Да, я с тобой говорю, Мурха Макбриан». На сей раз Мурха остановился и обернулся с озадаченным лицом. «Я бы и рад сказать «пожалуйста», но сначала хочу узнать, за что ты сказала «спасибо».» Он шагнул ко мне. «Не люблю скромничать попусту, но даже не представляю, что такого сделал». «Ты прекрасно знаешь, что сделал». Я сосредоточенно расставляла на траве горшочки с порошками и настойками, чтобы он не заметил дрожь моих пальцев. Мурха склонил голову на бок. «Шатер вам построил Подрик, а не я». «Я не про шатер». Моя улыбка — едва ли приятное зрелище. Изуродованная кожа возле губ и на щеке слева не позволяла управлять всеми мускулами лица. Но я все же осторожно улыбнулась, подтверждая искренность своих слов. «Ты пришел ко мне, когда тебя ужалила пчела». Я указала на корзинку с хлебом, маслом и сыром, стоящую передо мной. «Если бы ты этого не сделал, сомневаюсь, что местные жители потянулись бы ко мне. Спасибо за доброту». «Ты спасла жизнь жене Лонана и их ребенку. Люди к тебе потянулись, потому что ты сведущий лекарь, а не из-за меня». Он поднял руку, с которой уже исчезли красные следы от укусов. «Кстати, твоя мазь очень помогла». «Мы оба знаем, что ты мог обойтись без нее. Если ты возишься с пчелами каждую осень, тебя наверняка жалили сотни раз». Сумка с травами опустела, и мне пришлось поднять взгляд. Голубые глаза Мурхи искрились весельем, а его губы тронула кривая ухмылка. «Два года назад ты обвиняла меня, что я бросаю подданных умирать во врагах, а теперь я, оказывается, так добр к бездомным странникам, что впору назваться святым». Он рассмеялся. Он не только дразнил меня, но и почему-то отказывался принимать заслуженную похвалу. Я попробовала поблагодарить его еще раз. Не всякий человек с такой добротой отнесется к незнакомке с ребенком, у которого нет отца. Поэтому спасибо за все, что ты для нас сделал. Улыбка исчезла с лица Мурхи, и я отвернулась, не в силах понять, чем его задело. Смертным обычно не нравится неловкая тишина, и я надеялась, что вскоре он отправится во свояси. Я уже поблагодарила, мне больше нечего ему сказать. Тем не менее, его тень на траве никуда не двигалась, и я снова подняла взгляд. Он изучал меня как загадку без ответа. «Таращиться на людей невежливо», — упрекнула я, приподняв бровь. «Если продолжишь в этом же духе, тебе придется извиняться. И какой тогда был смысл тебя благодарить?» «Разве Броккан не твой племянник?» «А, так вот что его смутило. Броккан и наша степень родства. Мне стоило тщательнее выбирать слова, упоминая его отца. Смертных, встречающихся нам по пути, это интересовало не меньше моих шрамов. Меня удивляла новая странная религия, которую повсеместно принимали ирландцы, а монахи и священники, ее проповедующие, поражали еще больше. «Да, Броккан — мой племянник», — спокойно сказала я. «Но люди часто думают, что сын, и священники не раз называли меня грешницей, а когда они выносят приговор, никто уже не хочет разбираться, где правда, и меня прогоняют прочь». Мурха по-прежнему не сводил с меня пристального взгляда. «Тогда почему ты не последовала моему совету и не вернулась в Ролонана?» «Потому что мне приказали следить за тобой в Киллало». Качая головой, я непослушными пальцами попыталась открыть горшочек с лавандой. «Я не хочу, чтобы о нас с Брокканом заботились из благодарности. Это неправильно». Мурха и бровью не повел. «Значит, ты просто гордая». «Нет». «Либо тебе нет дела до племянника, а в этом я сомневаюсь». «Прошу прощения». Я подняла на него взгляд. «За два года Броккан еще сильнее отощал, и сразу видно, что он не привык играть с другими детьми. В следующий раз задержись где-нибудь подольше, хотя бы пока он не подрастет». Как ни раздражали меня его слова, Отрицать их правоту казалось бессмысленным. Брокон действительно слишком исхудал. Я замечала это не хуже Мурхи. Растущее тело мальчика не могло обходиться только дикими ягодами и кореньями. Куда важнее, что мне необходимо задержаться именно в Киллало. Но я ждала, пока Мурха сам это предложит. «Откуда ты родом?» — сурово спросил он. «Ты разве не можешь вернуться домой?» Мурха переступил с ноги на ногу, явно не собираясь уходить без ответа. Я уставилась в землю, чтобы избежать его взгляда. Никак нельзя обсуждать с ним мое прошлое. Если ответ ему не понравится, он прогонит меня из Киллало, а от этого зависит судьба Броккана. «Просто будь вежливее, Фоула. Говори вежливо и думай головой. Я... «Привет, Мурха!» Броккан выскочил из шатра и подпрыгнул, протягивая руки к небу. Мой юный племянник улыбался до ушей и был полон жизни. «Доброе утро, Броккан!» Губы Мурхи вновь тронула улыбка, и его вопрос остался в прошлом. «Не хочешь сегодня зайти к нам в Дун? Тарлаху нужен помощник на конюшне». «Кто такой Тарлах?» — нахмурилась я. «Мой сын». Броккан запрыгнул на мои колени. «Мы вчера играли с ним на холме, помнишь?» Теперь я поняла, что Тарлах — тот самый мальчик, которого Мурха закинул на плечи. Если Броккан подружится с внуком самого короля, это не останется незамеченным. «Не знаю, Броккан. Лошади иногда опасны». «Ну, пожалуйста, тетя Фоула, можно пойти? Обещаю, все будет хорошо». На лице малыша отразилось отчаяние, и у меня не повернулся язык сказать «нет». «За конюшню отвечает мой двоюродный брат Оха», — вставил Мурха. «Он знает, что можно поручить мальчишкам, а что нельзя. Даю слово». «Но я не хочу...» — Броккан упал мне в ноги. «Ну, пожалуйста, тетя Фоула». «Фоула, почему бы тебе самой не зайти в наш Дун и не осмотреть конюшни?» — предложил Мурха. «Пойдем, я тебе все покажу, и ты увидишь, что волноваться не о чем». Он призывно помахал рукой, и Броккан поскакал к Дуну, точь-в-точь, как его любимые оленята. Каждый мускул моего тела требовал замереть на месте, но я не могла позволить себе снова оскорбить принца. К тому же его слова больше походили на приказ, нежели на просьбу. Высокие каменные стены Дуна, нависающие над рекой, придавали ему сходство с гробницей, а от стражников с заточенными клинками у меня мурашки бежали по коже. Не существовало места хуже этого. Рассадник злобных мужчин с темными замыслами и коварными улыбками. Я поднялась и взяла Броккана за руку. Его безудержный восторг заполнял пустоту моего молчания. Мы пошли вверх по тропе, и низкое солнце за спинами отбрасывало на землю три тени. Длинная и широкая — Мурхи, маленькая и тонкая — Броккана. Смотреть на нее, пока мальчик скачет и носится вокруг — сущее удовольствие. Моя уродливая тень горбилась, а сухие белые волосы на обгоревшей половине головы походили на увядшие листья плюща. Я отвела взгляд, а потом мы добрались до каменных стен, под которыми тени исчезли. Меня удивило, насколько просторным оказался Киллало изнутри. Деревянные чертоги были единственной крупной постройкой в стенах Дуна. В длину они достигали по меньшей мере 150 футов, а их двери украшали замысловатые гравюры крестов и деревьев. Остальные дома были куда меньше и уютнее. Точь-в-точь, как жилища за пределами городских стен. Сын Мурхи Тарлах уже ждал на конюшне и гладил своего коня. Как только мы добрались до дальней части Дуна, Броккан помчался к новому другу и замедлил шаг, только приблизившись к животному. Я не припоминала, чтобы он раньше лишался дара речи. «Торных, кроткий малый», — заметил Мурха. «Он не встанет на дыбы и не понесет. Староват уже для таких забав». Он подошел к мальчикам и помог Охе, главному конюху, накрыть Торнеха попонами. Я смотрела, как болтают Броккан и Тарлах, пока мужчины трудились. Несмотря на застенчивость, Броккон явно наслаждался обществом сверстника, не то что я, которая даже малышкой держалась ото всех в стороне. Впрочем, он ведь сын Роунат, а она-то в детстве легко заводила друзей. Но чем старше она становилась, тем больше ее увлекал мир, существовавший лишь у нее в голове. «Мурха!» — громко позвал низкий голос за нашими спинами, и в конюшню зашел дородный мужчина с серьезным лицом. «Ты нужен отцу. Скоро приду, Тейк». Почувствовав, что настроение Мурхи изменилось, я схватила Броккона за руку. «Нам пора». «Нет», — буркнул Мурха. «Пойдем со мной». «С тобой?» Я нервно огляделась. Куда это он собрался меня увести и зачем? Сердце забилось в бешеном ритме. Мурха пристально взглянул мне в глаза. «Ты ведь хочешь узнать, не солгал ли я о жизни в Манстере?» «Да». «Тогда пошли». Его голос прозвучал жестче и холоднее. «А Броккон пусть подождет здесь». «Сейчас не самое подходящее время», — сказал Тейк и взял Мурху за плечо, но тот не ответил. Просто спокойно, но решительно освободился от хватки брата и прошел мимо него к королевским чертогам. Последовав за ними, я сгорбилась, словно защищаясь. Снаружи чертоги сторожил десяток воинов. Мечи на поясах, копья в руках. Серьезные мужчины с серьезными лицами. А внутри их еще больше. Куда больше. Мужчины часто насмехались и дразнили меня у всех на виду. Как же они поведут себя за закрытыми дверями? Мы подошли ближе, и двери распахнулись. Внутри оказалось куда меньше людей, чем я ожидала. Король восседал на высоком деревянном троне в самом сердце зала, а справа от него сидел священник, одетый в шерстяную рясу. Перед троном стояли две девочки. Одной на вид было лет 14, бледная, сердитая, со сжатыми кулаками. По лицу другой, которой вряд ли исполнилось и 10, вовсю текли слезы. «Ну, пожалуйста, папа!» — рыдала она. «Не посылай меня к нему!» Король со вздохом взял ее за руку. «Бэйвин, мы расстаемся совсем ненадолго. Всего на год, в худшем случае на два». Услышав о худшем случае, девочка зарыдала еще сильнее, и девушка постарше обняла ее за плечи. «Она совсем маленькая, папа», — сказала она, «и я не верю, что король Шехнал о ней позаботится». «Так вот кто напичкал Бэйвин ложными домыслами, Слойне». Священник погрозил пальцем бледнолицей девушки, и та злобно глянула в ответ. «Отец Маркан, я собственными глазами видела, что собой представляет Верховный Король, когда он напал на Манстер. То, что я сказала, никакая не ложь. Шехнал — омерзительный человек». «С тех пор минуло 12 лет, и твой отец, твой король, желает мира. Нам всем приходится идти на уступки». «Разве мирного соглашения недостаточно?» Слойна перевела сердитый взгляд со священника на отца. «Зачем королю Шехналу еще и брать Бэйвин на воспитание?» «Таковы традиции нашей страны, дочка». Король Бриан выпрямился, широко раскрыв голубые глаза. «Мы сближаемся с другими кланами, отдавая детей на воспитание. Именно дружба между кланами поможет мирному соглашению выстоять в годину бедствий». «И брак, наверное, тоже не помешает?» Слойна не обвинила отца прямо, но ее тон не оставил сомнений, что она имела в виду. «Я не выдам тебя ни за Шехнала, ни за его сына», — заверил ее король Бриан. «И тем не менее тебя ждет скорое замужество. Как бы отцу не хотелось, чтобы дочери навсегда остались рядом, этому, увы, не бывать». Король со вздохом усадил младшую на правое колено. «Ты очень хорошая девочка, Бэйвин, и мне нужна твоя помощь, чтобы заключить мир с Верховным Королем. Ты ведь поможешь папе?» Та серьезно кивнула, смиряясь с уготованной участью. «Вот и хорошо. А теперь идите и помолитесь», — сказал отец Маркан. «Сестра Марта ждет в церкви». Слойна нахмурилась, но Бэйвин кивнула, и они выбежали из зала. Слушая их разговор, я чувствовала, что закипаю от гнева. Детей отдают на воспитание в другие кланы, когда семьи дружат, а не враждуют. Я осторожно отступила поглубже в тень. «Слойны права», — заявил Тейк, повысив голос. «Бэйвин еще слишком мала, нельзя отправлять ее в МИД». «Именно поэтому я выбрал ее», — ответил Мурха, кивая. «Если все обернется неудачей, Шехнал ее не тронет. Любого мальчика из нашего клана он может убить, а девушку постарше, например, Слойны, заставить выйти замуж. Бэйвин — ребенок. Ее собственная невинность защитит ее». «Блаженны миротворцы», — молвил отец Маркан, «ибо их нарекут сынами божиими». Мурха промолчал, но решимость не покинула его лица. Он не собирался отказываться от задуманного. У меня из головы все не шли лица бедных девочек. Отступившая была волна страха вновь накрыла меня с головой. Вежливый и обходительный Мурха оказался настоящим интриганом, использующим младших сестер как разменные фигуры в борьбе за власть. «Довольно, Тейк. Менять планы слишком поздно». Король Бриан поднял руку и взглянул в мою сторону. «Мурха, что за незнакомку ты привел в мой дун?» Внезапно из его голоса исчезли без следа и нежность, с которой он обращался к дочерям, и тепло, с которым говорил с сыновьями. Мои внутренности крепко сжал невидимый кулак. Мурха жестом приказал мне приблизиться. «Помнишь, я рассказывала о лекарке, которая спасла жизнь жены Лонана во время родов? Это она. Прибыла в Киллала лишь вчера вечером, но уже успела помочь кое-кому из местных, и все ее хвалят». Я приблизилась к королю. Издалека было непросто разглядеть его как следует, и я обратила внимание лишь на глаза, голубые, как у Мурхи. Вблизи же я увидела седую бороду, глубокие линии морщин вокруг щек и рта и широкие крепкие плечи молодого мужчины. Этого человека боялась вся Ирландия, человека, на которого я обязана произвести впечатление. Король Брен пристально взглянул на меня. «Сын утверждает, что не знает, откуда ты родом». Я вытерла руки о передник. Томас велел лгать смертным, что я родилась в деревне близ острова Феннит. Они, мол, все равно не удосужатся проверить. Он ошибался. За годы странствий я мало общалась со смертными, но они не раз удивляли меня, оказавшись умнее, чем я ожидала. Пусть даже Манстер — самая крупная ирландская провинция, здесь живут сплоченные кланы. Рано или поздно в Киллалу обязательно явится кто-нибудь из окрестностей Феннита и скажет, что никогда обо мне не слышал. Если я хотела остаться в Дуне Бриана Бору, пока подрастает Броккан, нельзя попадаться на лжи. «Я лекарь», — сказала я. «У меня нет дома. Я брожу по всему острову и нахожу ночлег лишь по милости людской». «Но где ты жила до того, как стать лекарем?» Внезапно меня осенило. Готова ли я пойти на это? Раньше моя семья жила неподалеку от Ласкского монастыря. «Разве он не возле Дублина?» — нахмурился Бриан. «Ты из викингов?» «Нет, я ирландка». Отец Маркан прищурился. «Ты жила в женском монастыре?» «Нет, я была мирянкой. Мы с матерью и сестрой помогали монахиням». «Около 6 лет назад Ласкский монастырь сгорел, верно?» Бриан посмотрел на священника. «Да, верно», — ответила я. «На нас напали викинги и перебили всех монахинь. Мои мать и сестра тоже погибли в огне». Я замолчала, надеясь, что моя изуродованная кожа поможет королю додумать остальное. А поскольку все монахини Ласка умерли, меня некому уличить во лжи. Пока король и священник перешептывались, я молча ждала, почти не осмеливаясь даже дышать. Когда Бриан заговорил со мной снова, его голос уже звучал не столь сурово. «Отец Маркан считает, что ты монахиня, нарушившая обеты. Если это так, я могу подыскать тебе место в другом монастыре». Я покачала головой. «Нет, я никогда не давала обеты. Я была обычной мирянкой». «Тогда хватит ходить вокруг да около». Нетерпеливо вздохнул отец Маркан. «Из какого ты клана? Кто твой отец?» «Неужели это правда так важно?» важнее моих слов и поступков?» Все четверо молча уставились на меня. Сказанное изумило их, как, впрочем, изумило бы и моих сородичей. Потомки относились друг к другу по-разному в зависимости от даров и родословной. Незнакомцам закрыта дорога в наш мир, и я полагала, что в Манстере дела обстоят так же. Да, здесь смертные благоволили освобожденным рабам и даже находили им работу, но они никогда не забывали, кто родился здесь, а кто оставался чужаком. Так кто же я, если отказываюсь назвать имя своего клана? Судя по наморщенному носу священника, пустое место. «Мой король, если она не хочет сознаваться, семья наверняка отказалась от нее», — заметил отец Маркан. «Я почти не сомневаюсь, что мальчик на самом деле ее сын. Она зовет его племянником, чтобы скрыть позор, и в наказание Господь покарал ее уродливыми шрамами. Не думаю, что...» Начал было Мурха, но священник его перебил. «Не позволяйте ей обмануть вас. Нечистый любит являться в женском обличье. Эта женщина пропитана его скверной, и ее должны изгнать, как поступила ее собственная семья. Она позорит всех, с кем встречается, и одного ее присутствия достаточно, чтобы ваши дочери свернули с пути истинного, король Бриан». «Да как вы смеете говорить такое?» — возмутилась я. «Вот видите», — сказал отец Маркан. «Ее злость выдает порочную натуру». «Брокан — мой племянник, и никто от меня не отказывался», — возразила я, повышая голос еще сильнее. «Но даже если бы ваши домыслы и оказались верны, никто не дал вам права так со мной разговаривать». Раздув ноздри, отец Маркан задрал подбородок еще выше. Он постучал пальцем по деревянному поручню стула, глухо побрякивая золотым кольцом. «Я миропомазанный представитель Господа на земле, и я имею полное право судить недостойных». «Говорю же, Броккан — мой племянник», — процедила я сквозь зубы, отступая назад. «А если вы собираетесь осуждать каждую женщину, понесшую ребенка вне брака, вам придется заниматься этим целыми днями с утра до вечера. Полагаю, у вас припасено немало суровых наказаний и для мужчин, которые в ответе за этих детей не меньше, чем женщины». Моя изобличительная речь лишь вызвала у священника презрительную ухмылку. Король Бриан продолжал пристально изучать меня с непроницаемым видом. «Мурха, ты уверен, что стоит позволить ей остаться?» Тот кивнул. «Она сведущий лекарь, а я не желаю, чтобы наши подданные страдали от недугов. Фоула и ее племянник могут оставаться в Килала сколько пожелают». Повторяя сказанные ранее слова, он многозначительно взглянул на меня, и я поняла, что именно он предлагает. Место, где Броккан сможет радоваться жизни, не думая о голоде. Предложение застало меня врасплох. «А ты как считаешь, Тейк?» Тейк покосился на священника. «Я согласен с отцом Марканом. Нужно отослать ее прочь. Сейчас не время приглашать в наш дун чужаков». Король Бриан задумчиво скривил рот. Кажется, он собирался согласиться с Тейгом. «А я слышала, что вы рады любым чужакам», заметила я, прежде чем король успел ответить. «Говорят, вы покровитель простого народа. Разве это не так?» «Это так». Король Бриан поднял руку, и на его губах мелькнула улыбка. «Что же, разрешаю тебе остаться у нас, Фоула, по крайней мере, пока. Раз ты требуешь судить о тебе по поступкам, я стану внимательно за тобой наблюдать. Но помни вот что», — сурово добавил он, — «я не потерплю предательства». Едва удерживаясь на трясущихся ногах, я поклонилась. Я прекрасно помнила, как король Бриан поступал с предателями, а заодно и с их семьями. Я обычный лекарь, поэтому о предательстве речи не идет. Благодарю, что позволяете остаться. Да будет так. Он щелкнул пальцами, и, расценив это как окончание аудиенции, я покинула тронный зал. Оказавшись на улице, я ускорила шаг, и остановилась, только добравшись до своего шатра. Присев на кровать, я обхватила голову руками. Все чуть не обернулось настоящим кошмаром. А вдруг король Бриан повелел бы мне покинуть Дун? Тогда пришлось бы признаться в этом Томасу и расстаться с Брокканом. Но какой ценой я этого избежала? Я так и не могла понять, почему Мурха хотел, чтобы я осталась. «Фоула!» — послышался с улицы знакомый голос. Я протерла лицо и вышла из шатра. Снаружи, сложив руки на груди, ждал Мурха. «Я не знал, что в тронном зале будет отец Маркан. Ему не следовало так с тобой говорить». «Это неважно». Он нахмурился и устремил невидящий взор вдаль, как и днем ранее, но мои следующие слова вернули его к жизни. Если честно, я уже привыкла. «Это хорошо, потому что отец желает, чтобы ты поехала с нами в МИД, как только мы согласуем мирный договор. Хочет убедиться, что Бэйвин полностью здорова, прежде чем отдать ее на воспитание верховному королю Шахналу». Я покрепче закуталась в плащ и отошла от шатра. Порывы прохладного ветра подхватили рыжие волосы с правой стороны моей головы и разметали их за спиной. Тяжелые жидкие пряди на обгоревшей левой стороне даже не шелохнулись. «Когда мы уедем, Брокан может остаться здесь», — добавил Мурха. «Он станет гостем моего сына, так что можешь не волноваться о его безопасности». Я криво усмехнулась. Вот и получится, что он проведет побольше времени в одном и том же месте, да еще и среди сверстников. «Опять ты мне помогаешь. Почему?» На мгновение Мурха задумался. «Я помню другого мальчишку примерно того же возраста. Он заблудился в лесу. Когда он добрался до Киллала, его ноги больше напоминали щепки, нежели плоть и кость. Я не хочу, чтобы Брокан или любой другой ребенок разделили его участь». «С Брокканом никогда бы такого не случилось». «Мать того мальчика думала так же». Почему его слова всегда так уязвляют? Брокан так мучился прошлой зимой, что у меня разрывалось сердце. Зачем Мурха посыпает мою рану солью? Он отступил от шатра. «Утром я отправляюсь в МИД. Переговоры с Шахналом наверняка затянутся надолго. Если тебе что-то понадобится, обратись к Охе». Ссутулившись, он зашагал прочь от моего шатра, уже без тени беззаботной улыбки, которая так часто украшала. Глядя ему вслед, я усилием воли подавила чувство вины. Он явно что-то замышлял. Сын смертного короля никогда не помог бы мне, не имея корыстных целей. Наивно полагать, что Мурхе просто понадобился лекарь для обитателей Киллало. Он держал на уме что-то еще. Но что именно? Когда наступила ночь, и Брокан заснул беспробудным сном, я вышла на берег реки. Вокруг стояла тишина, а до Дуна было слишком далеко, чтобы привлечь чье-либо внимание. Мне не пришлось долго ждать, когда прилетит ворон Томаса, Шенна. Усаживаясь на траву, он хлопал большими черными крыльями. Взрыв когтями землю и вылупив глаза бусины, он шагнул ко мне. «Я использовала дар исцеления, чтобы помочь местной роженице, и король Бриан разрешил мне остаться в Киллало», — прошептала я. «Как только они с Верховным Королем обсудят детали мирного соглашения, мы отправимся в МИД. Король Бриан желает, чтобы я поехала с ними и проследила за здоровьем принцессы Бэйвин, которую собираются отдать на воспитание Шахналу. Пока же я стану помогать жителям Киллало». Я погладила крыло ворона. «Это все». Поклевав траву, Шенна вспорхнул в небо. Я набрала воды в ведро, которое захватила, опасаясь бдительных стражников, и вернулась в шатер. Томас ни за что не поверит ворону, когда тот принесет ему послание. Он наверняка удивится, что Бриан и Шахнал заключили мирное соглашение, ведь он всегда считал это несбыточным. Впрочем, когда Роунат просила помочь королям обрести мир, я и сама не верила, что такое может произойти. Я легла в кровать и увидела такую невинную радость на лице спящего Брокана, что у меня перехватило дыхание. А вдруг мир и счастье, о которых говорила Роунат, действительно совсем рядом? Возможно, Брокану повезет жить, не ощущая гнета нависшей угрозы войны. Закрыв глаза, я закутала нас с племянником в одеяло и в ту ночь заснула с улыбкой на устах.